Я их мастерю, Дженни. Я же мастер на все руки. Знаешь, Ланс, я, наверное, все-таки сентиментально. Вот навернулись на глаза слезы, и мне мерещится сквозь них большой цветок чертополоха. Вон там, у горизонта. А там и вправду плывет что-то розовое. Это, скорее всего, какой-нибудь мусор, принесенный течением затонувших титаников. Патти стоял возле камбуза и понуро жевал подвешенный к мачте ракитовый веник. Вдруг он насторожился, поднял голову и поглядел на север, а потом оглушительно закричал. — Вот и серому другу чертополох мерещится, — удивился Ланселот. — Смотри-ка, Ланс, цветок поднялся над водой и раскачивается. Теперь он больше похож на розовый лотос, чем на чертополох. Что это там может быть такое? — Якоб, возьми бинокль и взгляни, что это там на севере, — крикнул Ланселот. — Это белая шлюпка, а в ней... — Этого не может быть, но я это вижу. Нарядная девушка в голубом платье под розовым зонтиком. Идем туда? — Конечно. Якоб повернул катамаран на север. Вскоре Мерлин приблизился к шлюпке. Прелестная издали картинка вблизи обернулась довольно печальным зрелищем. В белой шлюпке без весел находились двое. Девочка с зонтиком и женщина. Женщина лежала на дне, укрытая чем-то белым. Девочка, строго выпрямившись, сидела на скамье шлюпки и держала в левой руке розовый зонт, стараясь, чтобы тень от него падала на голову женщины. Одета она была в голубое шелковое платье, изрядно помятое, разорванное на правом плече и выпачканное чем-то темным, может быть, кровью. — Как поживаете, господа? Вежливо обратилась девочка к пилигримам, отводя зонтик, чтобы лучше их видеть. — Вы что, потерпели кораблекрушение? — Да, наш «Титаник» затонул, а мы с мамой спаслись в шлюпке. — Моя мама — леди Патриция Мэнсфилд, жена адмирала британского флота, а я Эйлин Мэнсфилд. — Поднимайся скорее на борт, Эйлин, — сказал Якоб, хватаясь за борт шлюпки и притягивая ее к борту катамарана. — Давай руку. — О, нет! — Давайте сначала поднимем на палубу мою маму, она не очень хорошо себя чувствует. — Ожива ли женщина? — шепнула Ланселоту Дженни. Доктор с помощью якобы спустился в шлюпку и откинул с лица женщины белый плащ, которым она была укрыта. — Женщина без сознания, — сказал он, — но никаких ранений я пока не вижу. — Мама не ранена, она просто потеряла много сил, — подтвердила девочка. — Якоб, помогите мне поднять женщину на борт. — попросил доктор. Он осторожно поднял леди Патрицию на борт катамарана, где ее принял и уложил на палубу Якоб. Только тогда Эйлин, аккуратно сложив свой зонтик, тоже стала подниматься на борт. И тут доктор и все остальные увидели, что правая рука девочки почти не действует. — А ну-ка, молодая леди, покажите мне вашу руку, — потребовал доктор. Эйлин послушно спустила порванный рукав с плеча. Вся ее рука... Выше локти превратилось в один большой синяк. — Что случилось с вашей рукой? — спросил доктор, осторожно ощупывая плечо девочки. — Меня ударило о борт шлюпки, когда мы с мамой в нее забирались. — Так вас не спустили в шлюпки с борта «Титаника»? — Нет, шлюпку мы подобрали уж далеко от «Титаника». — Так, рука не сломана, но трещина в кости не исключается. Удар был очень сильный. — Такой кровоподтек. Идемте в каюту, Эйлин, я наложу вам повязку. — Доктор, я могу еще потерпеть. Помогите сначала моей маме. Леди Патриция, лежавшая на палубе под охраной Дженни, вдруг открыла глаза и медленно проговорила. — Эйлин, я слышу голоса, или это мне кажется? — Нет, мамочка, тебе не кажется? Эйлин опустилась на палубу рядом с матерью и нежно погладила ее по щеке. — Нас подобрали какие-то добрые люди, и мы теперь у них на судне. — Эти люди джентльмены, Эйлин? — О, да, мамочка, это очень приятные люди. С ними доктор и молодая леди. Я очень рада. Поблагодари их и извинись за меня. Я хочу еще немного поспать. И леди Патриция снова впала в забытье. Вот она все время так... Скажет два слова и опять теряет сознание. Нельзя ли перенести ее куда-нибудь в тень? — спросила Эйлин. — Конечно, можно, — кивнул Ланселот. — Якоб, Отнесите женщину в каюту. Не беспокойтесь, я снова встану к штурвалу.